Бесы опять туго задумались. «Эй, очкастый, выдай ему талоны на декаду вперед. Он проедет за них до ядра системы», — придумал кто-то. Но кричавший тут же осознал свою глупость. «За декадные талоны прокатишься разве что в подземке по кругу». «Вот что, ребята, пусть каждый отдаст Беломору свои талоны за всю декаду. Ничего, поголодаем, зато у нас будет свой поэт. А если зазнается, голову свернем. Понял? Нет, ты скажи, понял?» «Понял», — отвечал Беломор. «Становись в очередь, получай талоны». Бесы плохо и медленно соображают. Проявить солидарность с собратом — это была новая и сильная мысль. Но бесам требовалось время, чтобы ее переварить. Они могли бы переварить эту мысль еще полдня. Варить эту мысль еще полдня. Но кассир сам неосторожно ускорил дело. — А это видели? — спросил он и показал неприличный жест. Бесы угрожающе притихли. Язык жестов куда понятней. Все бесталанные очереди имеют с кассирами свои счеты. Кассиров не очень-то любят. Ты уйдет куда-то, стоишь битый час под форточкой, ожидаешь. То обжулит, срежет четверть талона и жизненных благ, соответственно, получаешь меньше на четверть. То всучит вместо талонов никому не нужный лотерейный билет. Впрочем, уже не знаешь, что лучше. Кассир почувствовал эту всеобщую любовь к себе. Он успел захлопнуть железную форточку, но с улицы прилетел здоровенный булыжник, ну, как и везде во вселенной, оружие угнетенных, и вышиб форточку вместе с рамой вглубь бесталанной биржи. — В чем тут дело? Почему бунты время от времени вспыхивают, несмотря на то, что ишаки круглосуточно патрулируют? — меланхолично размышлял кассир, когда с него срывали значок экономиста и выворачивали карманы в поисках удостоверения. «В чем тут дело? Невозможно понять этих темных и генетически бесперспективных бесов. От бесталанных одни болезни, безволие и слабость ума. Нельзя держать это бездельное стадо в узких кварталах подпространства. Запомнить глухонемого подстрекателя, вести себя так, чтобы не стать жертвой. Беломора в это время снаряжали в дорогу. Пиджаку прикрепили значок кассира, в карман засунули удостоверение кассира, часы кассира, вручили громадный портфель кассира, набитый талонами. Беломор сразу окривел на левый бок и сделался подозрительно похожим на ишака. Бесы даже засомневались, получит талант и с концами. Но выбора у них не было. Грамотный старец размахивал руками перед носом Беломора, благословлял, что ли? «Дуй, на тебя одна надежда!» Кассира и взятых в плен биржевых ишаков повязали и усадили на паперти. Глухой черт отвлекся от чтения газетки, показал пальцем на пленных и провел ребром ладони по горлу. Их следует прирезать. Бунт так бунт. Но его, к счастью, не слушали. Да, конечно, эти обладатели мелких способностей куда опаснее тех, кто по-настоящему талантлив. Но чем резать, лучше оставить их заложниками, а бесталанную биржу подпалить. И зрелище, и погремся, сразу два удовольствия. — Ты еще здесь? — Он еще здесь! Давай дуй! — Куда дуть-то? — не понимал Беломор. — Хватай такси до подземки, подземкой в аэропорт, оттуда вертолетом на космодром, а там на вечерний экспресс к ядру системы. — Такси, стой! — Еще чего, бесов возить! — подумал организм с талантом водителя такси и решил высокомерно проехать мимо. Но такси схватили, остановили, водителя вытряхнули. Кто умеет водить тачку? Никто из бесов не умел водить. Бесы ничего не умеют. Время шло, а Беломор еще ни на шаг не приблизился к ядру системы. Полный безысход. Ну, я умею водить. Всем на удивление показал жестом глухой черт. Свернул газетку и сел за руль. Все, что происходило с Беломором в тот исторический день, давно описано и общеизвестно. Каждый школьник знает, что этим днем заканчивался последний век эпохи талантов, и что, хотя Беломор поэтом так и не стал, но в корне изменились представления и так далее. Что с того, что Беломор так и не стал поэтом? Удивительна не его судьба. Удивительны нравы дикарской эпохи разделения разумных организмов на талантливых и бесталантных, эры спекуляции на человеческих способностях. Все ли помнят иллюстрации в школьном учебнике истории? Первый бунт, сожжение бесталантной биржи, первых повязанных ишаков, глухого черта за рулем такси. Некоторые двоечники полагают, что наша счастливая эпоха в чем-то даже обязана случайному таксисту, вздумавшему проехать после полудня 15-го линюля очередного года по бесталанному кварталу. Это не так. Такси вообще не понадобилось. То есть тачка понадобилась только для того, чтобы завернуть за угол, выехать из зацепления сбегавшихся со всех сторон вооруженных до зубов ишаков и немного попетлять по кварталам, сбивая с толку возможную погоню. Уже гремели выстрелы, орали матюгальники, крушились витрины, короче, доносились звуки, сопутствующие восстановлению порядка. Вонюче горела бесталанная биржа с анкетами бесов. Глухой черт остановил такси у какой-то загаженной мусором подворотни, вытащил за шиворот ничего не понимающего Беломора, а тачку на полной скорости отправил вдоль квартала на произвол судьбы. Пусть преследуют. В подворотне глухой черт знаками объяснил: «Снимай кассирский значок». «Зачем?» — удивился Беломор. Глухой черт содрал с него значок, а портфель кассира, набитый талонами, швырнул в мусорник и присыпал хламом. В подворотню, на бегу придерживая фуражку, заглянул патрульный ишак. Но тихие бесы у мусорного бака его не интересовали. Он помчался туда, где гремели главные события. Глухой черт тут же подпалил своей газеткой мусорный бак с портфелем и потащил Беломора в глубину двора, к черному ходу на чердак. — Мне нужно в подземку, — напомнил Беломор, жестикулируя, — в аэропорт, на космодром. — Посмотри на себя. Тебя на первой же станции загребут, — объяснил глухой черт. — Кассира сейчас освободят. Он нас запомнил и сразу выдаст. Патрульный ишак тоже нас засек. Сейчас сбегутся. А теперь гляди. Глухой черт разгреб мусор в углу чердака. И Беломор впервые в жизни увидел в натуре два штурмовых космических скафандра. О такой вещи может мечтать далеко не каждый ишак, а только высокопоставленный. — Да ты не такой глухой, каким прикидываешься? — удивился Беломор. — Надевай, — ухмыльнулся глухой черт. — Натягивай. Затем гудением «У-у-у» и вертикальным движением руки глухой черт изобразил старт с чердака в космическое подпространство. — А там что делать? — Перехватим вечерний экспресс. Он выйдет по расписанию и подберет нас. Везде свои дьяволы. Подмигнул глухой черт, привычно влезая в скафандр. Шевелись, застегнись, с управлением разберешься. Тут просто включил, выключил. Выбираемся на крышу через слуховое окно и сразу в облака. Не отставай. Глухой черт осторожно выглянул. Внизу во дворе уже крутился подозрительный ишак. Стартовали с крыши сразу на второй подкосмической скорости. Беломору с непривычки чуть ноги не оторвало. Наверное, из бес-района этот старт никто не заметил, иначе тут же вызвали бы ишаков-перехватчиков в таких же штурмовках. Через несколько секунд вошли в облака. Нет, их не заметили. А, впрочем, нет, никому в голову не могло прийти, что бесы разгуливают в подкосмосе в штурмовых скафандрах. А, впрочем...